Атхьяя третья. Лучше подавать холодным. Как я сбежал? С трудом. Как я это планировал? С удовольствием. Дюма, граф Монте-Кристо. Нала. В цитадели Меру, в школе для будущих ачарьев, было много всего гнусного, и, к сожалению, выезд на природу был одним из них. «Леса очень опасны», — объяснил Нала. «Здесь есть огромные ящеры, ядовитые лягушки и медведи. И должен вам сказать, что если к вам бежит медведь, лучше притвориться мертвым. Если он решит, что ты мертв, это поможет. Если этого не произойдет, ну, ты умрешь». Его слова произвели желаемый эффект на сверстников. Стать главарем можно было только так, создав обстановку, при которой остальные зависели от твоих знаний и талантов. Только монах может принести в монастырь крошечные картинки с изображением царевен. Только куратор музея может превратить выброшенный барабан в антиквариат. Здесь, в лесу, где лианы обвивали ноги, как змеи, а корни прятались в невидимых ловушках, Нала чувствовал себя царевичем. В конце концов, он был валка, по крайней мере, по крови. Сверстники считали, что он со своими мягкими чертами, пусть и изуродованного лица и коротко остриженными кудрями, был слишком симпатичным, слишком стройным, чтобы быть валкой. Нала улыбнулся. Симпатичный. Он всегда улыбался так, словно был единственным, кто знал какую-то тайну. «Почему они дают первогодкам такое опасное задание в начале семестра?» Со страхом в голосе спросил Акопа, дрожа от холодного горного воздуха и прислушиваясь к звукам, которые издавали кошмарные звери, готовые его сожрать. Похоже, он включил в этот список даже обезьян. «Это смешно!» Налу это вовсе не беспокоило. Он знал, что в округе нет опасных зверей. Иначе он бы услышал их приближение, ведь слух у него был лучше, чем даже у его оставшихся дома братьев. «Не совсем», — сказал Варцен. «Я имею в виду, если мы погибнем в пасти тигра в первый же год, очарьям не придется тратиться на наше образование, так что для Меру это вопрос денег». Варцен был драхмой. Как и Нала, он тоже стал частью движения Меру к позитивным изменениям. «Проклятые драхмы!» — проворчал Акопа. «Меру начинает терять свое имя. Разбавлять его торговцами и лесными жителями просто ужасно». Ничуть не обидевшийся Нала повернулся к нему. «Не укажешь ли ты тогда нам путь, о великий и могущественный Намин? Может быть, стоит преклонить колени, чтоб ты нашел выход?» Остальные засмеялись. Акопа нахмурился. «Тебе бы лишь кусаться, пятно!» «Интересный подбор слов», — задумчиво произнес Нала, обходя корни деревьев, о которые споткнулся Акопа. «Я имею в виду сейчас, потому что здесь, в лесу, наверняка есть кобры». «Врешь!» — выкрикнул Акопа. Но все же было видно, что он старается держаться к Нале поближе, а тот подмигнул остальным мальчишкам. Те неловко захихикали. Видно, их головы тоже слишком уж были заняты мыслями о кобрах, кусающих за пятки. «Эти ученики Меру, шишьи, разыскивали в лесу некие семена, позволяющие разжечь алхимические фонари. Меру был основан святой семеркой Саптариши 1000 лет назад для обучения тех, кто в будущем мог стать многообещающим ачарьей. Семеро хотели найти безопасное убежище, где они могли бы тайно обучать детей родом из пресветлых наминов путям познания и мирового господства. И для такого образования лучше всего подошла крепость, расположенная между двумя ледяными пиками Майлая, расположенная высоко над землей и далеко от остальной части мира. Человек, окончивший обучение в Меру, как, впрочем, и ученик, вышедший из стен любого гурукула, существующего по разрешению Меру, становился ачарьей. Ачарья, окончивший обучение с высокими баллами, отправлялся советником ко дворам императоров и царей, дабы помогать им в вопросах права, политики, ну и, если повезет, зачатии царевичей. Ну а если баллы были низки, то вы могли попасть в услужение к кому-то не столь знатному или в какую-нибудь гильдию, хотя большинство таких выпускников предпочитали мир академии. Они либо преподавали прямо в Меру, либо открывали частные гурукулы в родных городах. В Меру не всегда царила такая идиллия. В былые времена она на короткое время превратилась в тренировочный лагерь для убийц, готовых ради шанса уничтожить век крови как можно больше кшарьев, вступить в ряды армии проклятия кшарьев Ачарьи Паршурама. Все закончилось, как и подобает истории из романа. Огонь угас после нескольких волн убийств. После Великого Перемирия между Кшариями и Наминами меру понизили, ну или повысили в должности, как посмотреть, до простой цитадели знаний. В последнее время о Саптарише тоже не было слышно. Ходили слухи, что семеро прекратили по своей воле возводить царей на трон. Никто не видел Саптариши уже почти 100 лет. Преподаватели меру уже давно поняли это и сделали все, чтобы это продолжалось и дальше. В конце концов, тренировать убийц очень сложно, а когда ты идешь в учителя, то совершенно не рассчитываешь на то, что столкнешься со сложностями. Прикрываясь именем Саптариши, настроенные более либерально учителя меру начали открывать двери цитадели для тех, кому раньше сюда не было хода. Разговоры о том, что меньшинство тоже должно иметь своих представителей, а также появление новых правителей в Мадхуре и гильдии Синт, которую академики называли «маргинальным обществом», привели к тому, что меру со временем должен был измениться или отказаться от части гонораров в форме гуру-дакшины. Примечание. Традиционный жест признания, уважения и благодарности ачарьи может выражаться деньгами, а может представлять собой специальную задачу, которую учитель требует исполнить от ученика. Так что Нало стал первым валкой, вошедшим в двери меру. Главный ачарья Меру планировал получить красивую историю о том, как Нало выстоял в Меру, несмотря на расизм и издевательства, и использовать это как вдохновляющий пример, чтобы привлечь как можно больше учеников из других периферийных племен. Так что то, что Нало прекрасно ладил со своими однокурсниками, стало для главы Меру большим разочарованием. Но чего он не знал, так это того, что дома Нало считался позором для семьи, для матери и 5 братьев. Все потому, что прыгать с дерева и охотиться на кабана он умел так же, как мертвая игуана. А еще потому, что у этого невысокого черноволосого валки с лицом испещренными пятнами витилиго был пытливый ум, стремившийся думать. И потому, что Нало мог лишь частично контролировать свое тело. А для леса все это было смертельно опасно. Так что, когда Меру избрал его, это стало ответом на горячие молитвы его матери, просившей спасти его от верной смерти. К счастью для Налы, его друзья в Меру тоже не знали об этом. С таким же успехом он мог спокойно назваться вождем Нора. «Нашел!» Упови сорвал веточку астильбы и взмахнул ею, как мечом, отчего вокруг его головы возник оранжевый ореол. «Можно идти назад!» «Что?» — пораженно спросил Нала. «Даже если учесть, что его друзья были горожанами, они были слишком уж наивными. Зачем нам возвращаться?» «Мы можем найти луг, на котором можно отдохнуть, и вернуться к ужину. Тогда мы не получим новых заданий, а ачарьи решат, что мы усердно трудились». «В реальной жизни, чем эффективнее трудишься, тем больше работы дают упови». Остальные согласно забормотали. Ход мысли Налы им очень понравился. Нале было с ними очень уютно. Их разношерстная компания могла спокойно общаться, разговаривать о чем угодно, не заботясь ни о чем. Нале больше не нужно было бояться, что он слишком много болтает, беспокоиться о том, что он слишком медлителен или слишком худ. Варцен научил их, как переворачивать камни на озере, а Нала обучил всех вырезать фигурки из дерева. Упови сорвал плоды с самых высоко растущих ветвей, а Акопа читал перед едой надлежащие молитвы. Это были лучшие времена. Луга они не нашли, но наткнулись на горячий источник. Вода была теплой и успокаивающей. Мальчишки разделись до набедренных повязок и попрыгали в импровизированную купальню, а Нала угрюмо сидел под деревом, задумчиво глядя на своих друзей. Будь его воля, он бы обязательно к ним присоединился. «Нала, прыгай к нам!» — крикнул ему Варцен. «Вода такая приятная!» «Это сейчас, а потом ты выходишь на воздух, и она превращается в волосах в сосульки». «Трус!» — крикнул Варцен, и все рассмеялись. «А если ачарья решит, что раз мы потратили много времени, то мы глупы?» — внезапно спросил Акопа, выныривая из воды. «Так даже лучше», — фыркнул Нала. «Он решит, что мы не созданы для этого и перестанет посылать нас в лес». Каждый знал, что Саптариши черпали вдохновение для своих хитрых планов в обучении в меру. Шишья меру каким-то образом добрались до 2-го семестра. Если они думали, что теперь занятия станут легче, они жестоко ошибались. «Глубже копайте, блохи!» — прогремел голос Ачарьи Ирума. «Я сказал повернуть, а не царапать!» «Кажется, моя лопата надо мной смеется!» Акопа сказал это тихо и так серьезно, что кто-то действительно уставился на свою лопату повнимательнее. «Не знаю, как лопата, а я точно!» — сказал Варцин. «Ты решил сделать земле массаж?» Нала хмыкнул. «Зачем будущим ачарьям учиться работать на ферме?» «Думаю, у них заканчиваются предметы для преподавания», — подмигнул Варцен. «Нас начали учить кузнечному делу, а еще мы учим алхимию, второй санскрит, науку о чакрах, вторую историю и изготовление зелий. Вместе с сельским хозяйством получается зловещий список из 7 предметов. Разве нам не должно быть проще учиться, раз мы стали старше?» «Упорствуй сейчас, и будешь процветать позже», — елейно пропел Варцен. «Ты говоришь, как ачарья Ерум», — сказал Нала. «Это же прекрасно», — просиял Варцен. «Голос Ерума, знание Паршурама и умение неудавшегося узла. Я стану величайшим ачарьей, которого когда-либо видел мир». «Знание Паршурама?» — спросил Упави. «Я не знаю такого саптариши». «И не ты один», — сказал Акопа. «Тогда зачем искать мудрости у того, кто даже не саптариши?» «Упави, ты жил под камнями?» — фыркнул Акопа. «Ачарья Паршурама, воин с топором, является величайшим учителем, да будет его имя благословенно во врате. Он обучал Белого Орла и Благую Весть. Он обучил неудавшегося узла, который может убить одной стрелой вас семерых, пока вы сыте. Он обучал нардеваков и великих мужей, всех до единого. Веданцы говорят, что он равен аютхийскому царю Раме Киртавирье Тысячерукому. Он единственный живой Чарандживи. Даже пятно о нем знает». «Не надо его так звать», — упрекнул его Варцен. Нала пожал плечами. «На самом деле я о нем почти ничего не знаю». «Как ты мог ничего о нем не слышать? Говорят, именно он изгнал твоих предков в леса». «Зато он мог там соблазнять речных нимф», — встал на защиту Налы Варцен. Мальчишки рассмеялись. И в тот же миг за спиной Варцена возник ачарья Ерум, ударивший его по голове. Но стоило ачарье отвернуться, как Упави сразу спросил. «Разве Паршурам не убил Киртавирью?» «В меру запрещено говорить об этом», — прошептал Варцен, отслеживая одним глазом передвижение ачарьи Ерума. Варцен учился столь же хорошо, как и Акопа, но, в отличие от него, не был столь высокомерен. «Почему?» «Намин, посвященный в Орден Высшего Знания, дает клятву не причинять насилия. Второкурсники сказали мне, что ачарья Паршурам нарушал эту клятву 17 раз или даже больше, но меру закрывает на это глаза». «Почему?» — спросил Нала. Это было странно. Намины всегда трепетно относились к вопросам клятв, чести и мира. «Ачарья Паршурам — демонстрация силы для меру», — ответил Акопа. «Ее важно сохранить. Влияние саптариши, проклятие, да даже наминов, ослабевало многие десятилетия. Паршурам несет вложенный в ножны меч меру. Если те, кто ставит царей на престол, не могут угрожать их существованию, то зачем они нужны?» На прокаленное солнцем поле опустилась тишина. Варцен вздохнул и печально покачал головой. «Но саптариши уже давно не ставили королей. По мне это звучит лицемерно. Паршурам не сделал исключения даже для неудавшегося узла. Он ведь был самым лучшим учеником меру, а уже через миг никто не знал, куда он исчез. Ты что-нибудь знаешь о нем?» — громко спросил Упави у Акопы. Ачарья Ерум с другого края поля тут же это услышал. «Упави и Акопа! Вы двое до конца месяца поете утренние молитвы. Может, это утолит вашу жажду работать ртом больше, чем руками?» «Будь ты проклят, Упави!» Нала втайне подозревала, что ачарьи из меру были преступниками-садистами, скрывавшимися от закона под видом учителей. Предположив, что так оно и есть, он смог прохромать весь 19-й круг. Третий семестр начался с обхода полей. Ученики должны были каждое утро на рассвете пройти 20 кругов, прежде чем солнце поднимется над горизонтом. Нала просто не понимал, зачем ачарье знание обладать такой выносливостью. Времени на завтрак давалось мало. Сразу за ним следовали занятия с ачарьей Зобом, обучавшему их искусству ударов ногами и кулаками. Зоб считал, что для того, чтобы лечить повреждения, их сперва надо было тщательно изучить. Варцен считал, что это глупо. Нала же от Зоба многого не ожидал. Достаточно было взглянуть на его сломанный нос и беззубую челюсть. Но наступил день, когда избитое и измученное тело Налы разрушило все иллюзии, которые он, возможно, питал. Он узнал все секреты кулака, выучил повороты, необходимые, чтобы блокировать атаку, изучил удары, необходимые для защиты. Он научился ставить врагам подножки, подставлять нападающим плечи, научился блокировать и бить с разворота. Смертельным ударам их, впрочем, не учили, чтобы они не использовали их для решения споров между общежитиями. «Посмотри, на кого я похож!» — однажды ахнул Акопа. «У меня кожа скорее синяя, чем темная. Мое тело, кажется, вообще забыло, что может исцеляться». «Думаю, я больше никогда не смогу сесть на корточки». Нала ненавидел то время, которое ему приходилось проводить с Ачарьей и Зобом. Ужинать с разбитой челюстью очень сложно. «Но ты был хорош, Нала», — сказал Варцен. «Ты прекрасно уклоняешься от ударов сзади». «Я слышу, как ко мне приближаются». Нала нанес мазь на рассеченную губу. «Это помогает». Впрочем, по мере продолжения занятий, Нала научился уклоняться от ударов Зоба, нанесенных спереди. Сегодня, до того, как удар пришелся ему по голове, он услышал в воздухе какую-то вибрацию и инстинктивно отклонился назад. А вот сдачи дать не смог, поскольку был слишком маленьким. Но он был быстр, а это уже победа. Занятия по исцелению проходили в лазарете Ачарьи Гаутамы среди почвы червей, а также в садах Ачарьи Луджана. Невысокий Ачарьи Луджан совершенно не пользовался речью и общался с помощью рук, и определить, правильно они что-то делают или нет, можно было лишь по высоте его ворчания. В огромных садах росли упорядоченные ряды лекарственных растений. Акопа стал настоящим мастером дела, научившись создавать отвары и припарки в кратчайшие сроки. Даже Варцен вскоре смог научиться перевязать руку и вправить смещенную кость. Нала в основном занимался обрезкой и стрижкой деревьев. Говорили, что у него тяжелая рука. Комплимент для Валки. Все шишхи с нетерпением ждали урока истории, потому что Ачарья Вьяс проводил большую часть своего времени у доски, и все ученики могли спокойно выспаться и оправиться от выпавших на их долю испытаний. И все же они читали об истории империй, о биологии девов и донавов, о законах Манусмрити, о великом переселении народов и влиянии Самудры Мандхан на ледниковый период. «Знания предков помогают предотвратить ошибки, которые они совершили. Мы можем многому у них научиться», — сказал в защиту обучения Варцен. «Какой в этом смысл?» — ответил Нала, перелистывая главу об очередной войне. «Мы творим новые, или, скорее, он как раз прочитал о причинах 17-й Ланканской войны. Делаем одни и те же снова и снова. Я по-прежнему считаю, что знание истории очень важно. Без этого мы похожи на помидоры, которые не знают, что они фрукты, а не овощи». «Помидоры — это фрукты?» — потрясенно выдохнул Нала. «Нала!» — Ачарья Вьяс медленно повернулся вокруг своей оси. «Да, Ачарья!» — Нала, не ожидавший такого внимания, взволнованно вскинул голову. «Как нардеваки узнают друг друга, когда они неотличимы на вид от смертных?» «Хм!» — Нала почесал подбородок, пытаясь вспомнить. «Все, что лезло в голову, это то, что нардеваки — наполовину девы, наполовину люди». «По запаху?» — рискнул предположить он. Варцен подавил смешок. «В самом деле», — согласился Вьяс, поглаживая свою трость как любовницу. «Если бы нардеваки пахли, как ты, Нала, я уверен, что весь мир узнал бы их». «Жаль, что они соблюдали гигиену». Нала смущенно опустил глаза, а Упови подавил смешок. Он мог бы выкрикнуть что-то в ответ, но знающие люди говорили, что Вьяс связан с царской семьей Хастины, а среди учеников ходило неписанное правило, гласившее, что нельзя связываться с учителями, бывшими членами комитета по назначению меру. «Варцен?» — резко спросил Вьяс, вскинув бровь. «Их кровь, Ачарья. Для нетренированного взгляда это незаметно, но с помощью специальной оптики можно увидеть, что она светится зеленым. Другой нардевак или деф это сразу увидит». «Возможно, не все из вас безнадежны», — Нала хмуро глянул на Варцена. «Что? Я должен был ответить неправильно?» — пытаясь защититься, возмущенно зашипел Варцен. «Нет, но ты и не должен был отвечать правильно». Библиотека Меру была самым большим собранием текстов во всем мире. Ее полки занимали тысячи свитков, пергаментов, книг, дневниковых записей на все мыслимые и немыслимые темы. Там были даже такие редкие книги, как «Саптариши. Эпоха надзорного номинизма», «Почему важно рабство? Взгляд калинганского пирата» и даже подписанный автором экземпляр «Наги. Раненые духи в земле обетованной». Но и эта библиотека, как и любая другая в любом другом учебном заведении, была пуста. Единственным источником света в огромном сводчатом зале служил алхимический фонарь, покачивавшийся над головами двух любопытных юношей, занятых легким ночным чтением. Один листал страницы «Царей и цариц, которым я бы вырвал глотку» знаменитого путешественника Нарадмуни, и книга эта, несмотря на ее неоднозначность, была довольно неплохим справочником, повествующим об истории происхождения царских родов Союза. Второй исследовал сокрытые тайны мира в истории Мандал в 25 открытиях, не обращая внимания на то, был ли мир на то согласен. Символы, вычерченные на страницах книги, были сложными. Язык, на котором все было написано, представлял собой драконовую версию санскрита, трудную для понимания. Но это было столь увлекательно, что можно было не обращать внимания на то, что от пыли со страниц чесались и слезились глаза. О мандальенах, заклинателях мандал, никто не слышал со времен осады тиранов. «Зачем ты роешься?» — спросил Варцин. «Это увлекательно», — ответил Нала, энергично протирая глаза и откидывая прядь темных волос, упавшую на лоб. «Мне в истории нравится только это. Просто подумай. Создание магических знаков из воздуха с помощью элементалей — это же такая мощь! Мандальены, должно быть, были богами!» «Вряд ли», — сказал Варцин. «До осады тиранов существовали тысячи мандальенов, которые могли использовать ту или иную стихию. Землю, огонь, воду, ветер, жизнь, свет и тьму. Но мандальен, который мог бы объединить двух или более элементалей, действительно был бы кем-то особенным. Но для этого эффекта можно использовать астру?» «Не совсем. Астры легче использовать, потому что они не используют энергию души. А еще они не требуют знания структур символов чакр. Соедини Кира с любым из элементалей и получишь астру». «Что такое Кир?» «Никто не знает наверняка, но я слышал, что это останки старого бога». «В смысле?» «Я знаю только слухи. Говорят, что истинный бог мертв, а его тело раскололось на множество частей, называемых кирами. Из них делали астры для борьбы с девами. Это очень сложно. Их может по своему желанию вызвать Астрадхари, носитель астры. Нужно лишь знать как. Но это лишь слухи. Астры изучают самые старшие шишьи, и мы к ним не относимся. Правда может быть совершенно иной». Варцин перебросил Нале яблоко, и тот легко поймал его ножом. «Что такое Астрадхари?» — не успокаивался Нала. «Ну, ты ведь знаешь звание в армии Харьяврата. Те, которые одобрены меру, а не те, которые царство придумывают сами. Над рыцарем есть паладин. Это класс героев. Лишь лучшие из лучших героев могут носить такое звание, а еще они могут пользоваться колесницами. Но в былые времена существовал класс выше паладинов. Совершенство или Астрадхари, носители астры. Воины разрешались битвами совершенств, и они по своей воле могли рушить целые царства». «Звучит ужасно. Туда ему дорога. Но что значит использовать энергию своей души?» — спросил Нала, с новой страстью переворачивая страницы книги. В лесу знания передавались из уст в уста. Валка смотрели на записи с презрением, считая письменность чем-то грязным, чем-то таким, что можно исказить, и тогда ложь станет постоянной. К счастью для Налы, он научился чтению перед самым поступлением в меру, заодно выяснив, что он очень быстро учится. Энергия души, или атманы, или йоны — это сила крови, которая течет у нас в жилах. И прежде чем ты начнешь злиться, скажу сразу, что я не имею в виду кровь, определяемую кастой. Дай подумаю, могу ли я объяснить получше. Варцин опустился на соседний табурет. Если подумать, не могу. Ты поразительно бесполезен, Варцин. Нала вернулся к книге. Он все чаще сравнивал чакры с Богом, а значит, они были исчезнувшими, непрактичными и недоступными для понимания, но в то же время захватывающими. «Все, что я знаю, это то, что можно увеличить энергию души с помощью четко определенных действий, которые оказывают давление на твою душу, в хорошем или плохом смысле. В основном, конечно, в плохом. Покаяние, напряженная медитация, жертвоприношение, воздержание от удовольствий, трудности — все это развивает душевную энергию человека», — пояснил Варцин. «А, так вот откуда взялась фраза «боль — это удовольствие». Нала, получивший новую мудрость, кивнул. Варцин покраснел. «Что не так?» — озадаченно уставился на него Нала. «Эта фраза здесь неприменима», — Варцин отвел глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, цветы, пчелы. Отец должен был с тобой об этом поговорить». «Мать сказала, что моего отца съел крокодил». «Вы, лесные жители, рассказывайте своим детям столько странного». «Изучаем мандалы?» Шафрановая одежда Ачарьи Вьяса, вошедшего в залу, стелились за ним облаком. Нала и Варцин вскочили со стульев и рухнули на колени, стремясь превзойти друг друга. «Садитесь. Приятно, хотя, конечно, и любопытно видеть столь юных учеников в библиотеке». Вьяс хрустнул шеей и уселся на стул напротив Налы. «Итак, чем я могу вам помочь?» Вскочив с пола, мальчишки уставились друг на друга с таким же удивлением, как если бы капитан стражи решил пригласить на ужин двух воров. «Возможно, я просто знаю кое-что, что может разрешить ваши сомнения», мягко добавил Вьяс. Варцин кивнул Нале. Тот глубоко вздохнул и начал. «Ваша милость, нам просто любопытно», — Варцин бросил на него косой взгляд. Я имею в виду, я просто задавался вопросом о чакрах. Брат Варцин сказал мне, что чакры используют энергию души, ионы, для создания мандал. Но я думаю, что ионы использовались для осколков и вачанов. «Хм, это знание, запрещенное на вашем курсе», — заметил Вьяс. «Вот почему стоит только какому-нибудь учителю задвинуть занавески в комнате, и вам, шишьям, немедленно нужно знать, что находится по другую сторону. Передай мне то яблоко, мальчик, и используй слово «атман» вместо «ионы». Теперь ты ученик Меру». Некоторое время он молча жевал яблоко. «Осколки чертятся на атмане, и примерно так же создаются мандалы. Но осколки истощают атман, а мандалы просто одалживают его, а затем возвращают. Атман можно сравнить с яблоком, которое ты съел, Нала. Для того, чтобы проклятие сработало, требуется самое красное, сочное, вкусное и большое яблоко. Если яблоко недостаточно большое или сочное, осколок не получится». Он жестом пригласил их занять стулья напротив. «Сила осколка зависит от накопленного атмана или размера яблока. Прежде всего, потому что, в отличие от мандал, которые раньше создавались через чакры, осколок не использует эти каналы. Поэтому осколки такие опасные. Вот почему ученый Намин, который выполняет необходимые ритуалы, чтобы направить энергию, полученную от жертвоприношений, на себя, обладает высоким атманом, высокой душевной энергией, которая, конечно же, позволяет создать быстрый и эффективный осколок». «Так вот почему их боятся по всему Ариаврату», — задумчиво протянул Нала. Вьяс улыбнулся, затем вдруг замер и вгляделся в лицо Налы. «Нала, ты...» Его глаза блеснули, как будто он обнаружил, что мальчишка нашкодил. Нала почувствовал себя перед ним голым, как младенец. «Знает ли он?» — мальчишка отвел взгляд. «Ты отличаешься от других мальчиков, не так ли?» — с кривой улыбкой заметил Вьяс. «Да, Чарья, он валка, если вы говорите об этом». «Совершенно верно». На лице Вьяса не было удивления. «Но вачаны бывают разные». И, не сводя глаз с Налы, он продолжил. «Они вызываются ритуалами, и их трудно выполнить даже опытному Намину. Вачан оборачивает цепь вокруг вашей души. Представьте, что вам приходится выполнять все упражнения Ачарьи и Рума, держа на спине огромный валун». Нала мог только надеяться, что Ачарьи и Рум не подслушивал этот разговор. «Не стоит подавать ему такую идею». «Да, сперва вы будете больше уставать, но со временем это сделает вас сильнее. Однако, если цепь, удерживающая валун, порвется, валун раздавит вам спину. Аналогично, сломайте вачан, и он превратит вас в пепел. Общеизвестно, что наложить вачан очень трудно, и многие, ведомые благими намерениями Намины, сгорели заживо, проводя его. Вот почему вачаны были запрещены по всему миру, и их можно применять лишь с одобрения Саптариши». В библиотеке повисла зловещая тишина. «А мандалы, с другой стороны, они...» Вьяс почесал подбородок. «Они требуют атмана так же, как замок требует ключа. Более сложные мандалы не используют атман столь же разрушительно, как вачаны или осколки, но соединяются с атманом мира. А теперь скажите мне, что такое атман мира?» «Элементали!» — хором ответили мальчики, счастливые, что могут дать ответ. «Я вижу, вы внимательно читали. Хорошо. Да, они связывают нас с элементалями или Ньен Вальрен, как это на древнем языке называли девы. Это позволило нам использовать и формировать их так, как мы считаем нужным. Покажи мне книгу, которую ты читаешь, Нала». Нала двумя руками протянул увесистый том, и Вьяс мгновенно отвлекся на книгу. «Ах, я думал, эта книга потеряна из-за клуба Розы». «Прошу прощения, Ачарья, клуб Розы?» «Группа мстителей, книжных воров, преступников высшего класса. Забудьте о них. Я вижу, ты изучаешь основные мандалы». «Да, я помню, я тоже когда-то с удовольствием их изучал, и некоторые до сих пор помню наизусть. Исполнение имеет значение, Нала». Ачарья Вьяс вскинул обмотанное четками запястье и ткнул пальцем в воздух, который внезапно заструился белым светом, а за пальцем, когда Вьяс повел им по кругу, остался огненный след. Варцин отскочил назад и, слетев со стула, врезался в книжную полку. Нала ахнул и прикрыл лицо ладонями, выглядывая между пальцами. Пальцы Вьяса двигались, как будто он рисовал фреску. «Каждая мандала обладает уникальным эффектом, который определяется ее формой», — сказал он, улыбаясь мальчиком через светящийся знак, который парил в воздухе между ними. «Активация чакр в теле позволяет их владельцу направлять элементалии на желаемых частотах и длинах, чтобы производить определенные эффекты через мандалы. Эта мандала должна была с помощью света немедленно зажечь светящиеся фонари позади вас, но... элементали больше не работают». Несколько очень долгих ударов сердца, мандала пульсировала в воздухе, прежде чем исчезнуть в полумраке, а потом и вовсе раствориться в небытие. «Это было потрясающе!» — выдохнул ошеломленный Нала. «Ачарья!» — испуганно спросил Варцин. «Вы знаете, почему все это закончилось? Все эти мандалы, астры?» Ачарья Вьяс пожал плечами. «Никто не знает. Может быть, смертные не заслуживают магии, дитя?»